Секрет американских миллионеров. В конце прошлого века ученые Стэнли и Данка провели исследование образа жизни американских миллионеров. Исследование тех привычек, благодаря которым обычные люди и становятся миллионерами. Помимо прочего, это исследование показало, что многие обладатели миллионного состояния покупают себе подержанные автомобили. Потому что прекрасно понимают, нет смысла платить больше за новый автомобиль, который перестанет быть новым через 5 минут после покупки. Однако они приобретают подержанные автомобили недавних лет выпуска и более чем тщательно проверяют их состояние. Тот же принцип могут взять на вооружение и предприниматели. Когда речь идет об инструментах, оборудовании и тому подобном, подержанные вещи иной раз могут быть практически столь же надежны, как и новые, а стоить будут на десятки процентов дешевле. Например, на распродаже имущества разорившейся фирмы порой можно приобрести оборудование, купленное месяц-два назад, по цене вдвое ниже магазинной. Телевизор или компьютерный монитор с демонстрационного стенда обойдется примерно на треть дешевле, чем такой же товар со склада. Компьютеры, которые распродает как устаревшие фирма, работающая в области высоких технологий, еще много лет могут прослужить обычному бухгалтеру или секретарю. Важно только, чтобы покупатель подержанного товара был достаточно компетентным и мог оценить состояние предполагаемой покупки. В противном случае риск купить непригодный товар будет неоправданно велик.